подонок. Пролог, начало. До всех богов и высших сущностей была лишь одна тьма, и все было зашибись. Но однажды в этой непроглядной тьме произошел взрыв и озарил все. К тьме присоединился свет. Сначала это был небольшой комочек света, но он быстро развивался, и это стало раздражать тьму. И та попыталась уничтожить свет, и с того момента прошли миллиарды лет, и вокруг этих сущностей сформировались мультивселенные. В различных мирах есть истории, повествующие о сражении тьмы со светом, где одни предстают героями, а другими злодеями. В одном из миров эти вечные сущности назвали белой и черной, и это был единственный раз, когда две сущности имели одни мысли и уничтожили этот мир. Сражение этих двоих сводилось к тому, кто поглотит большую территорию, но с появлением множества земель они решили создать себе гуманоидные формы. Свет, тьма. И с этого момента они начали изучать множество миров и использовали полученные знания оттуда против друг друга. Так в одном из сражений в своих гуманоидных формах тьма смогла лишить своего противника глаза, оставив шрам. Тот же в свою очередь смог отрубить руку своему вечному врагу. Но их эти ранения не замедлили ни на секунду, и они, призвав свое оружие, понеслись друг на друга. Некоторое время спустя, в непроглядной тьме начал появляться вихрь, и через мгновение появился трон с женщиной, восседавшей на нем, у которой отсутствует рука. Тьма размышляла о своем сражении и думала, есть ли шанс победить или они так и будут сражаться. Женщина посмотрела на свою отрубленную руку и решила призвать оторванный кусок. Но в голове промелькнула мысль, на здоровой руке появилась отрезанная, и посмотрев на нее, тьма превратила ее в темный шар. Отрезанная рука тем временем отросла, что если появиться такой же, как я, то я точно смогу победить свет или хотя бы окружить и уменьшить его распространение, думала тьма, смотря на шар. И через некоторое время, женщина прикоснулась к лбу своим пальцем и вытащила оттуда темную полосу и вложила ту в шар. Я не могу наделить его множеством сил, иначе его обнаружит свет, размышляла тьма и, открыв портал, забросила туда шар. Мир лаборатория Декстера. В лесу неподалеку от города открылся портал, и оттуда выпал голый мужчина. Мужчина поднялся и открыл глаза, которые были черными, но секунду спустя они стали обычные человеческие. «Что? Кто я?» – задал вслух мужчина. Тут в голове раздался женский голос. «Ты частичка вездесущей тьмы, и твоя цель – нести ее знамя в разные миры». Мужчина обдумал услышанное и поковырял пальцем в ухе. «Муха», — сказал парень. «Что ты сказал, пингвин ущербный?» Снова раздался голос, но уже злой, и тут голова парня начала разрываться от боли. «Я загружу в твою голову информацию о ситуации и помогу настроить твою сущность». Боли в голове парня усилились. «Ах да будет немного больно», — ехидно сказал голос. Пока парень корчился от боли, на нем появилась темная субстанция и обволокла его, создав одежду, которая ничем не выделялась. Примерно через час боль прошла, и парень, лежа на спине, открыл глаза, в которых была видна мысль. «Раз уж пришел в себя, сейчас я тебе разъясню все. Этот мир тренировочный, здесь ты должен заполучить шлем одного ученого, который позволяет внушать свои мысли другим людям. Сейчас твое тело немного сильнее обычного человека, поэтому не стоит переть на пролом». «Погоди, раз я кусок тьмы, разве я не должен быть очень силен?» — мысленно спросил парень. «Однажды, может, и будешь. А теперь слушай о наградах. Есть два типа наград. Первый — ты выполняешь определенные задачи и за каждую получаешь награду, но все эти награды ограничены миром. Если в мире нет богов, магии и тому подобное, то твои награды, приземленные под стать тому миру. Второй тип наград для этого — также выполнение этих задач, но вместо получения за одно задание одну награду ты получаешь от трех выполненных и больше, и награда может прийти из другого мира и может иметь мощную прибавку в силе». «Ясно, значит, чтобы обжиться в мире, надо работать на первые награды, а для получения сил на вторые», — проговорил для себя парень. «В принципе, ты правильно понял, но запомни, я тебе не помощница, а компаньон, а ты для меня тюремщик». После этого голос затих. Услышав сказанное, парень немного удивился, но пожал плечами и, осмотрев свое тело, немного удивляясь появившейся одежде, начал идти в сторону города. Выйдя на дорогу, парень пошел по ней в города. «Думаю, я буду Адам Дарк. Черт, могла бы не загружать сразу столько информации, я пытаюсь во всем этом раз». Такие мысли парня были прерваны тем, что его сбил скутер с рыжеволосой женщиной. Пролог 2, первое 18+. Адам ворочается и, быстро открыв глаза, принял сидячее положение. Парень начал осматриваться и понял, что он находится в гостиной дома и сейчас сидит на диване. Адам напряг голову и вспомнил. «Ах да, меня, наверное, сбили, и теперь я уводил и дома». Дарк поднялся и потянулся, после чего снова сел и начал думать. голова чувствуется более свободно. Пока ты был без сознания, вся полученная тобой информация усвоилась и распределилась, сказал голос в голове. Ясно можешь объяснить, что случилось после того, как меня сбили? Спросил парень. Я тебе не раб, я, ответил голос, но Адам перебил. Ой да блядь, заебало вести себя как сучка с ПМС. Я нормально спросил, а раз мы в одной лодке, могла бы помочь. Ты получил много ненужной информации, сказал голос. Под домом есть лаборатория, где ты найдешь шлем, который тебе нужен. Спасибо, поблагодарил Адам и пошел искать вход. Через некоторое время вход был найден, и зайдя в лифт, парень начал спускаться. Пока он добирался до лаборатории, решил разобраться с голосом. «Почему ты ненавидишь меня? Я вроде только недавно появился», — мысленно спросил парень. Голос не ответил. «Ты первое, что я услышал и с кем пообщался в этой жизни, и мне не хочется потом всю оставшуюся жизнь проводить в таких отношениях». Раздался вздох. «Я не ненавижу тебя просто», — голос замолчал. «Я не первый, до меня была ты», — спросил парень. «Ты единственный в своем роде, в тебе есть чистая частица тьмы просто». Когда свет и тьма сражались, они использовали новые стратегии каждый раз, и в один из моментов они создали себе армию, и я была ее генералом. Адам внимательно слушал. Я, в отличие от тьмы, не могла просто заглядывать в мир и брать оттуда информацию, поэтому я путешествовала по ним лично и набиралась опыту. И так прошло некоторое время, пока свет и тьма не поняли, что от нас мало толку, и решили просто нас стереть. И раз наша жизнь подошла к концу, я решила ей высказать свои мысли. Дверь лифта открылась, и Адам начал искать шлем, попутно продолжая слушать рассказ. Я выдвинула тьме теорию о том, что тьма не может существовать без света, как и наоборот, как знак и неянь на темной стороне есть пятно света, но и на светлой есть черное пятно, и если тьма поглотит весь свет другой стороны, то точка света просто создаст новую сторону, и эта битва не будет иметь конца. То есть из-за этого тьма тебя особенно не возлюбила? Спросил Адам. Нет, она поняла мои мысли и согласилась с ними, но на этом все нас распылили, и теперь я здесь с тобой. Разве это не значит, что она дала тебе шанс на возврат в одном из миров? Может, будет способ дать тебе новое тело? Сказал Адам. Я не думал об этом. Ну так подумай об этом. Тьма не создала новую личность, она вернула тебя, значит, чего-то ожидает от тебя. А раз цель моего создания была в том, чтобы уменьшить пространство света и окружив его с двух сторон, то я, наверное, должен быть, если и не на уровне истинной тьмы, то близок к этому, а значит, тело заделать тебе в будущем могу. Так что сработаемся, Ева, сказал Адам, найдя нужный шлем. Хорошо, и что за Ева? Ну я Адам, ты Ева, ну и проехали. Короче, что со шлемом делать? Спросил Адам. Надень его, и тебя ударит током. Надев его, парня долбануло током так, что голова задымилась и шлем взорвался, создав на голове Эфра. Через некоторое время Адам поднимается на лифте обратно в дом, его волосы все еще находятся в модном афро. «Ну и как пользоваться этими силами?» – спросил Адам. «Ты должен поместить в голову человека навязчивую мысль и развивать ее. Кстати, раз ты выполнил это задание, то можно отправиться в начальный мир». «Погоди, мне надо привести волосы в порядок», – ответил Адам, выходя из лифта и идя к дивану, где он очнулся. «Зачем? Это же афро плюс 100 ко всем критериям», сказала Ева, сдерживая смех. Как только Адам подошел к дивану, в эту же комнату вошла рыжеволосая женщина. «Слава богу, вы проснулись, а уже собиралась вызвать скорую, хотя у вас не было никаких синяков», — взволнованно сказала женщина. Адам посмотрел на нее и, улыбнувшись, ответил. «Все хорошо, а у вас всегда было афро или?» — сказала рыжая. У Адама запульсировала вена на лбу. «Я так проснулся», — ответил Адам. «Надо проверить силы». Адам запустил в голову женщины мысль о том, что она виновна и должна искупить свои косяки. Некоторое время ничего не произошло, и парень усилил влияние и... Начало 18+. Женщина подбежала к Адаму и положила руки тому на грудь и сексуально сказала. «Это моя вина, что с вами такое случилось. Если я бы была более осторожной, я не сбила бы вас, и то вы бы не имели такие волосы», сказала рыжая. У Адама опять вена надулась, пока Ева вовсю ржала. Закрыв глаза, чтобы успокоиться, парень сказал, «Раздевайся», и, открыв глаза, увидел голую женщину. Оперативно. Адам уселся на диван и расстегнул штаны. «Начинай», — сказал парень. Рыжая встала на колени и достала член парня и начала делать тому минет. Через некоторое время Адам положил ладонь на затылок женщины и надавил на него, из-за чего девушка делала большой заглот, и спустя несколько минут парень кончил. Вытащив изо рта член, рыжая закашлялась. Адам же подхватил ее, бросил на диван так, чтобы ее задница была ему доступна. Приблизившись в уху девушки, парень сказал: «Проглоти все». И пока Адам слушал глотание, вошел в пизду женщины, отчего та застонала. Адам, и не думая быть нежным, начал быстро входить в женщину. Так продолжалось некоторое время, пока парень не решил поменять позу и, вытащив член из пизды, он уселся на диван и внедрил дополнительную мысль в голову девушки. Рыжая повернулась к Адаму спиной и, нагнувшись, раздвинула свои булочки и начала насаживаться на член. «Боже, боже», — стонала рыжая, когда член погружался все глубже. Подхватив ноги девушки, Адам загнал член ей в жопу по самые яйца и начал долбить ее. Через 20 минут Адам кончил внутрь, вытащил член и бросил девушку на диван. Конец 18+. Посмотрев на свои труды, Адам улыбнулся и начал уходить из дома. Идя по улице, Дарк спросил Еву: «Мне ведь можно уже в другой мир?» «Да, кстати, ты получил дополнительную награду, так как это по сути практика, то ты получишь силу не из этого мира». «За что и какой приз?» — спросил Адам. «Через некоторое время вернулся муж той женщины, и впоследствии твои действия привели к разрушению семьи. Награда же за это — фрукты Тайтономи, он позволит тебе манипулировать нитями». В руке Адама появился странный фрукт с узорами. «Съешь его, он обладает невероятным вкусом». Откусив кусочек, лицо Адама перекосило от отвращения. «Вот су», но не успел парень договорить, как под ним открылся портал, и тот упал в него. Глава 1. Добро пожаловать в Ривердейл. Сейчас Адам идет по улицам маленького городка Ривердейла и осматривается. Пройдя на улицу, где в два ряда идут двухэтажные дома, парень заходит в один из них и, проходя в гостиную, садится на диван. «Я уже несколько дней в этом мире, и все время меня не покидает чувство, что в этом городке у каждого какой-то скелет в шкафу», — вслух подумал Адам. «Возможно, так и есть, в таких городах обычно только с виду все хорошо», — сказала Ева. Адам вздохнул и, встав, поднялся на второй, где был кабинет. Войдя в комнату, Дарк сел за стол и достал из кармана конверт и вытащил свои новые документы. За неделю в этом мире Адам планировал заняться сразу заданиями, но Ева сказала: «Так как это первый мир, то надо какое-то время для освоения в нем, и тогда можно получить главное задание». Ева также уточнила по поводу заданий: «Есть одно главное задание, и после его выполнения дается шанс переместиться в другой мир. Это задание Адам получает от Евы, о других заданиях можно узнать только когда их выполнить». «Ну какого хрена, было бы проще, если бы дали список и я по нему шел, а теперь мне что, тупо идти и убивать всех и вершить хаос? Хотя я убил того, кто сделал мне документы, и ничего не получил, значит, задание не в убийстве», — Адам размышлял, пока не заговорила Ева. «Появилась задача создать культ, чтобы тебя почитали как нечто высшее». «Ну нихуя скачок сложности от кражи шлема до создания культа», — вскрикнул парень, подскочив со стула. «Это может оказаться легче, чем ты думаешь, наверное». «Да, и сколько на это понадобится времени?» — спросил Адам, и, выходя из кабинета, идя на кухню выпить воды. «Тебе надо убедить кого-то с властью в городе, что ты бог или что-то наподобие, и если твоих действий будет достаточно для того, чтобы в будущем эти люди создали секту, то это будет засчитано за выполнение», — сказала Ева. Адам достал из холодильника бутылку воды и начал пить ее, но тут в дверь постучали. «Ясно, тогда надо узнать о верхушке этого города», — подумал парень и пошел открывать дверь. Открыв ее, на пороге Адам увидел улыбающуюся блондинку. «Здравствуйте, вы, наверное, новый жилец, просто недавно этот дом еще продавался, но тут я вчера увидела свет и решила проверить», — протараторила девушка. «А кстати, я не представилась, я Бетти Купер». Адам смотрел на улыбающуюся девушку и думал, как много ненужной информации. «Я Адам Дарк», — сказал парень и пригласил девушку внутрь. Усадив Бетти в гостиной, Адам предложил ей печеньки. Сам же парень уселся в кресло рядом, и двое продолжили разговор. «Я приехал в город неделю назад, этот дом приобрел, потому что он был по скидке. Простите мое любопытство, но какие ваши планы?» — спросила Бетти. «Ну, меня наняли быть школьным учителем физкультуры в старшей школе Ривердейла», — ответил Адам. «А я там учусь, так что…» Но тут у девушки зазвонил телефон, и некая Вероника просила девушку прийти. Попрощавшись с Бетти, Дарк поднялся к себе в спальню и достал ноутбук и начал искать информацию о сильных этого города. Через час Адам выловил информацию. «Повезло, что я буду учить в школе, где учатся дети богатеев. Вероника Лотши и Ширил Блоссом, через них я доберусь до их матерей», — думал парень. «Бетти разговаривала с какой-то Вероникой», — добавила Ева. «МММ, конечно, хочется думать, что Вероника одна на весь город, но Бетти сказала, что учится в той же школе, ответил Адам и начал искать больше информации о семье Лодж. Интересно, отец Вероники какая-то шишка в преступном мире и недавно отсидев приехал в Ривердейл, хотя мать Шрил Блоссом. Поинтереснее, несколько ее бывших умерли при загадочных обстоятельствах, семья Блоссом прям притягивает неприятности, думал Адам, но решил отложить все на завтра, как раз будет первый рабочий день. Тем временем, кафе Попест Чотск Литшоппе. Бетти и черноволосая девушка сидели за столиком и что-то обсуждали. «Ну что, нашла какие-нибудь доказательства невиновности Арчи?» – спросила Бетти. «Пока нет, но я смогла связаться с ним, и он говорит, что угрожал моему отцу, и на следующий день его забрала полиция», – сказала брюнетка. «Вероника, скажи, твой отец мог?» – не успела Купер закончить, как прервала Лодж. «Вполне. Кстати, где Джекхит?» Бетти закатила глаза и ответила. «Он решил обратиться за помощью к змеям, и я не знаю, чем он думал, а на звонки он не отвечает. Когда я тебе звонила, я слышала мужской голос, разве это?» — спросила Вероника. «Нет, на моей улице появился новый жилец, и я ходила, так сказать, знакомиться», — ответила. «Ну как он?» — спросила Вероника. «Завтра узнаешь», — загадочно сказала Бетти и встала из-за стола, начала уходить. Вскоре брюнетка последовала за ней. Глава 2, 18+. На следующий день, 09:00 утра. Старшая школа Ривердейл. Адам сейчас сидит в своем кабинете в школе и готовится провести свой первый урок. Снаружи идет шум, показывая, что в школьники пошли готовиться к его уроку. Сам же Дарк думает о своем плане. До Шрил Блоссом легче добраться, чем до Вероники Лодж. Первая в школе имеет титут королева пчел, на это я и буду давить. Через некоторое время Адам взял баскетбольный мяч и вышел из кабинета в спортзал, где собрались. Хотя звонок уже прозвенел и урок начался, никто не собирался выстраиваться в ширину. «С Бетти. Вот тот парень, о котором я говорила», — прошептала Купер Вероники, глядя на Адама, который поставил мяч на пол. «Симпатичный», — ответила брюнетка, улыбнувшись. «Выстроились в ширингу», — крикнул Адам. Бетти и Вероника с некоторыми учениками последовали команде с Адамом. Парень смотрит, как некоторые дети выполнили то, что надо, но вот остальные. Адам начал осматривать ущербных и выделил одного парня, вокруг которого было несколько людей. «По-видимому, он здесь заводила. Я тихо говорю», — крикнул Адам. Тут на него посмотрели некоторые, но вернулись к разговору. Но заводила решил показать яйца. «Можно потише, мы тут разговариваем», — улыбнувшись, сказал парень и вернулся к разговору. Адам подошел к мячу и пнул тот в лицо парня. Попав в нос, парень завопил от боли и приложил руки к разбитому носу. «Вы что твори?» — начали выкрикивать некоторые школьники. «Я не намерен повторять свои требования, скажу сразу, я здесь по блату, и что бы я ни сделал, мне все сойдет с рук». Адам посмотрел на парня в крови, отчего последний вздрогнул. «Вставь пальцы в нос или будешь потом весь зал драить», — добавил Дарк. Парень хотел что-то ответить, но тут мяч как раз докатился до тренера, и тот умолк. Все выстроились в ширингу, и Адам начал их осматривать. В кабинете не было журнала, где он, — задал вопрос Дарк. «Вот, простите, я забыла передать его до урока», — сказала какая-то девушка и, выйдя из ряда, предала журнал. «Спасибо, теперь вернись обратно», — сказал Адам и открыл журнал, начал смотреть в него. «Серьезно, Бетти учиться именно с той Вероникой, которая нужна, и при этом в этом же классе и Шрил?» «Простите, учитель, Зик потерял сознание», — кто-то крикнул. Адам, выйдя из своих мыслей, посмотрел на тело и, вздохнув, сказал: «Отнесите его куда-нибудь». Все с интересом наблюдали, как парня без сознания поволокли из спортзала, оставляя кровавый след. «Мда, нынче дети бывают такие жестокие», — сказал и покачал головой Адам. «Это, блин, ты сделал?» — такие мысли были у всех присутствующих. «Ладно, проехали, я, Адам Дарк, буду вашим новым учителем физры, можете звать меня тренер и господин Адам, в принципе, если назовете красавчик, я не обижусь», — сказал Адам. «Ах да, вы мне не нравитесь, и я думаю распустить команду по регби, а также группу поддержки». В зале повисла тишина. На этом все. Адам пнул кровавый мяч детям и начал уходить. «Играйте в мячик, и кто принесет мне кофе, получит 5 за урок». Некоторое время спустя, Адам сидит в кабинете и с умным видом играет в сапера на компьютере. Тут дверь в кабинет практически выбивают. «Я надеюсь, этот кофе божественный, иначе», — сказал Адам, но тут увидел, кто вошел. «Ты кто?» — спросил парень. Девушка выпятила грудь и сказала: «Я Шрил Блоссом, капитан группы поддержки. Я не видел ее раньше, значит, она опоздала, что ли?» — подумал парень. «Ты не только опоздала, но и что-то хочешь», — спокойно ответил Адам. «Ты не можешь распустить группу поддержки», — сказала Шрил, хлопнув руками по столу. Тут в кабинет вошла еще одна девушка со стаканчиком кофе и передала тот Адаму и удалилась. «Ржавая, учись у нее как надо», — сказал Дарк и отпил кофе. «И к тому ваша команда регби последним годы только и проигрывает, так что распустив их, ваша поддержка не нужна. Ну так разве это не ваша работа заделать так, чтобы они побеждали?» — ухмыльнувшись, сказала Ширил. Адам посмотрел на девушку как на дуру и сказал: «Нет, и мне плевать», и продолжил играть в сапера. Блоссом, разозлившись еще больше, и развернулась, чтобы уйти, но тут в ее голове появилась мысль. Повернувшись к Адаму, девушка присела на край стола и, сексуально улыбнувшись, сказала: «Ну, мы можем же что-нибудь сделать, не правда ли?» Уголки губ Адама немного поднялись вверх, и, посмотрев прямо в глаза девушки, он ответил: «Тем временем». Бетти и Вероника после урока разделились, и блондинка пошла поговорить с Джакхедом. Вероника же после того, как сходила в кафетерий, чтобы перекусить, решила узнать, смогла ли Ширил убедить нового учителя пересмотреть решение по распуску команд. Войдя в спортзал, брюнетка ждала там 20 минут, и ей это надоело, и девушка пошла в кабинет тренера узнать хоть что-то. Подойдя к кабинету, Лодж увидела, что дверь приоткрыта, и, взявшись за ручку, девушка услышала стон и покраснела от этого. «Она же не...» — подумала брюнетка и некоторое время держалась за ручку. Вздохнув, девушка немного приоткрыла дверь и заглянула внутрь. От увиденного у нее расширились глаза. На столе тренера Ширил лежала на спине, и Адам, пристроившись к ней, входил в девушку, заставляя ту стонать. «Ах, да, да, глубже», — стонала Блоссом. «Да в мое время школьницы не были такими развратными», — сказал Адам и наклонился к Ширил, чтобы поцеловать. Та же, в свою очередь, обхватила руками и ногами тело парня и начала со всей страстью отвечать на поцелуй. Схватив девушку за задницу, отчего последняя простогала в поцелуй, Адам приподнял девушку и начал на весу насаживать ее на свой член. Вероника же, увидел размер члена парня, ахнула. «Он гораздо больше, чем у Арчи», — думала девушка и не заметила, как ее рука потянулась в ее особое место. Через некоторое время девушка опомнилась и, покраснев еще больше, убежала. Адам же, видя это, улыбнулся и продолжил сношать школьницу. Пропуск времени. Идя домой, Адам переписывался с Ширил. Такое чувство, что ей теперь наплевать на группу поддержки, думал Адам, читая сообщение, где девушка приглашала его к себе домой. «Все идет очень хорошо». Идя по своей улице, Адам краем уха услышал голос Бетти и решил посмотреть, что там. Скрывшись за деревьями возле дома девушки, Дарк увидел, как Купер разговаривала с каким-то парнем. «По-видимому, у них не все хорошо», — подумал Адам, увидев ругающуюся парочку. Ухмыльнувшись: «Но все может быть хуже». Адама посмотрел на парня и дернул палец на своей руке, и парень отвесил пощечину Бетти. Дарк улыбнулся от этого. Парень попытался объяснить, но Купер ударила того по лицу и, что-то крикнув, ушла к себе домой. Парень еще некоторое время постоял и начал уходить, и Адам на куртке парня увидел змею. «Я слышал, что здесь есть банда, так он один из них. Это интересно, надо будет их навестить», — подумал Дарк и пошел к себе домой. Глава 3. Уже неделю Адам преподает в школе, и ученики смогли убедить его в том, что не стоит распускать команды, что они там говорили, но Дарк все прослушал. В данный момент на стадионе школы Дарк наблюдает, как школьники изображают какие-то действия. Сам же парень сидит на трибуне подальше от всех и думает: если они так и продолжат тренироваться, то у них нет шансов на победу, и тогда не только я буду иметь мысли о расформировании команды, но и директор. «Ну так потренируй их, а не херней страдай», — сказала Ева. Адам скривил лицо. «Не, легче их ним противникам ноги сломать», — подумав, ответил Адам. Тут Адам поднялся и закричал: «Мать вашу, хватить только бегать, попытайтесь хоть мяч отнять и, блядь, придумайте план игры, у вас есть капитан и сокапитан». Кто-то из учеников крикнул: «Если мы придумаем план, что делать, муравью хуй приделать, задание на дом посмотреть фильмы про регби, а теперь продолжили балет», — крикнул Дарш и сел обратно на скамейку. «Кстати, когда ты будешь выполнять задание, уже неделю ни хера не делаешь, хотя уже представился шанс встретить мать Ширил и те змеи, ты правда думаешь, что они выполнят условия?» — спросила Ева. «Все идет по плану», — ответил Адам. «Какой нахер план? Ты трахаешь рыжую и подкатывает к двум другим девушкам, хотя мог бы сразу им мозги промыть и все», — закричала Ева, из-за чего у банка разболелась голова. «Успокойся, дай мне повеселиться, может, я, создав твой культ, даже не увижу его расцвет. Так хоть дай, так сказать, осмотреться», — ответил парень. «Ну, после того, как ты выполнить задание в другом мире, ты можешь вернуться в прошлый или отправиться в новый», — сказала Ева. «Значит, я могу вернуться в первый мир, если что?» — спросил Адам. «Это первый мир, до этого был шаблон, можно сказать», — Также при возвращении в прошлый мир ты неограниченный можешь уйти из него, когда захочешь. Адам задумался, и пока он размышлял, урок закончился, и парень вернулся к себе в кабинет. Тем временем, в заброшенном доме собралась банда змея. Группа обсуждала свои планы на парня, который им угрожал несколько дней назад. Ретроспектива. В доме орала музыка, и банда бухала и вовсю веселилась, пока дверь в дом не была выбита. Бандиты сразу вскочили и достали ножи. В дом вошел высокий парень с черными волосами. Осмотрев всех, он улыбнулся и сказал: «Здравствуйте, дамы, с этого момента вы мне платите дань в размере сотни косых, или я убью вас. Есть вопросы?» Все присутствующие охренели от наглости, и бандит, находившийся возле прибывшего, решил поиграть яйцами. Бандит ударил прибывшего ножом в лицо, но последний поймал руку, пропустив сквозь пальцы нож. «Ох, не люблю быть грубым, но что поделать», — сказал брюнет и вывернул руку хулигана и сломал ее, отчего сломанная кость вышла из руки, и прежде чем бандит смог закричать, эта ксоть впилась в шею последнего. Бандит упал и начал захлебываться в крови. Остальная банда сжала в своих руках ножи и начала нервничать. Брюнет же посмотрел на нож на полу и подтянул его к себе невидимой нитью. Остальные же, видя это, испугались и выронили ножи, но некоторые смогли удержать их, но сами парни были уже белые как снег. Адам же, получив нож, бросил тот в стереосистему, сломав ее и выключив музыку. «Пятница, на следующей неделе я приду, и если денег не будет, то...» — сказал брюнет и наступил на голову лежащего покойника, раздавив ее. После чего парень ушел. Конец ретроспективы. Главарь банды сидел в кресле и смотрел на деньги, которые были на столе. «Тут все?» — спросил главарь одного из своих подчиненных. «Да, но, босс, есть вариант, как сохранить деньги», — сказал бандит. Главарь нахмурился, но спросил: «Говори. Помнишь, Джакхит говорил о том, что Арчи посадили, и если мы поможем ему, то он будет должен?» Увидев кивок главаря, тот продолжил: «Джакхит сможет достать ствол, и мы завалим того ублюдка». «Джакхит? Откуда?» — удивленно спросил босс. «Это не наша проблема. Ну так что?» — сказал бандит. Подумав, главарь кивнул и спросил: «Сегодня придет тот парень, Джакхит успеет к этому моменту?» «Да, он написал, что принесет оружие ближе к вечеру», — ответил бандит. Далее банда обсуждала, что будет делать. Вернуться к Адаму. Адама, окончив свой рабочий день, пошел домой. Вернувшись домой, Адам пошел переодеваться попутно, разговаривая с Евой. «У меня вопрос, можно ли получение деньги из одного мира использовать в другом?» — спросил Адам. «Да, у тебя есть темный карман, и если ты положишь туда деньги, то при проходе в другой мир они преображаются в валюту того мира». Сноска. Темный карман – это как инвентарь в системе, там нет лимита. Раз теперь ты знаешь, что можешь вернуться в этот мир, то ты ускоришься? Ты был молчалив остаток дня? — спросила Ева. «Ну да, раньше я думал сначала всех трех девчонок отрахать, но раз вернусь... Кстати, а разница во времени в разных мирах?» — задал вопрос Дарк. «Время останавливается до твоего прибытия». «Окей, тогда я иду к банде и разберусь там, но так как мне влом делать это по-тихому, поэтому после я отправлюсь домой к Шрилу и обеспечу себе алиби и поговорю с Пенелопой Блоссом». Рассказав свои действия Еве, парень написал Шрилу о том, что он к ней придет. Пропуск времени. Адам стоит в доме бандитом и в его висок тычет пистолет. Посмотрев на того, кто ему угрожает, Адам немного удивился. «Ну что, ублюдок, время?» — говорил главарь, но Адам его игнорировал и разговаривал с парнем, который взял его на мушку. «Ты же Форсайт Пендлтон Джонс 3 или Джакхит? За все время моего преподавания в твоей школе ты ни разу не явился на мой урок», — улыбнувшись, сказал Адам и выставил руку в сторону банды, указав пальцем на главаря. Джакхит, услышав это, напрягся, по его лицу стекал пот. «Послушай, я тебя вырублю и скажу главарю, что убью тебя в лесу, а там ты можешь уйти», — прошептал Джакхит, стиснув зубы. Адам улыбнулся, и вдруг голова главаря взорвалась. Все охренели от происходящего. Дарк же перевел взгляд на Джакхеда и, улыбнувшись, сказал: «Парень, благодаря мне ты станешь звездой». Адам, отведя пистолет в сторону, схватил парня за голову и заложил множество мыслей, и, скоординировав их, вывел одно самоубийство. И когда у Джакхеда глаза стали походить на глаза мертвой рыбы, он начал подносить пистолет к своей голове, но вдруг остановился. Осмотрев всех присутствующих, Адам, улыбнувшись, сказал: «Хорошо, что вас мало, пуль на всех хватит». Джакхит повернулся в сторону банды и начал стрелять в них. Там, где парень не попадал, Адам убивал тех нитями, оставляя лишь крошечное отверстие в голове. Также Дарк вел счет пуль, чтобы последняя доставалась Джакхиду. Через минуту Адам вышел из дома, из которого раздался последний выстрел и звук падения. Пропуск времени. Ночью Адам находится в доме семьи Блоссом и сидит в кабинете Пенелопы, ее дочь сейчас спит в своей комнате. Тут в дверь в кабинет открылась и вошла рыжеволосая женщина. Включив свет, женщина увидела, что за ее рабочим столом сидит незнакомец. «Кто вы, и что здесь делаете?» – строго спросила Пенелопа. «Скажите, мисс, вы верите в Бога?» – сказал Адам. Женщина удивилась вопросу, достала телефон. «Я звоню в полицию», – сказала рыжая. «Охуенно сработано», – добавила Ева. В следующей главе «Новый мир», «Суперсемейка», «Скуби-Ду», «Алладин мульт», глава 4. Адам смотрел на женщину перед собой, которая собиралась звонить в полицию, и, вздохнув, положил руки на стол и на одной из поддерживал голову, другой же двигал пальцами. Пенелопа набирала 911, и когда собиралась нажать на зеленую трубку, ее палец замер, и, заблокировав экран телефона, женщина убрала телефон в сумку. «Что происходит? Я не могу», — пошевелился, и мою руку как будто контролировали, — подумала Блоссом и медленно подняла взгляд на парня. Дарк улыбнулся, увидев взгляд женщины, и продолжил играть в куклы. Женщина начала раздеваться. «Пожалуйста, не надо, я сделаю все», — испуганно говорила Пенелопа. Адам же игнорировал ее и смотрел, как та раздевается, и, закончив с одеждой, женщина опустилась на колени и смотрела на парня. «Знаешь, я покопался в твоей истории, и знаешь, мне интересно, как ты смогла убедить, что это не ты убила своих мужей?» — спросил Адам. Блоссом, услышав вопрос, немного расширила глаза, но быстро пришла в себя и ответила: «Моя семья имеет странную репутацию, и массы воспринимают смерти как какое-то проклятие семьи Блоссом, а у полицейских нет улик, уличающие меня, ну и подкуп некоторых людей дает свои плоды». Услышав это, Адам встал и, обойдя стол, уселся прямо на край последнего перед Пенелопой. «Что молчим, есть что рассказать?» — спросил Адам и убрал прядь рыжих волос с лица. «Я верю в Бога», — проговорила Блоссом. Адам кивнул и сказал: «Поздравляю, теперь ты среди тех, кто знает истину сего сударя». Тут Пенелопа поднялась в воздух, раздвинув руки и ноги в разные стороны. «Я сделаю все, пожалуйста, не убивайте», — проскулила женщина, и по ее щекам потекли слезы. «Ну, не стоит плакать, а то я себя прям злодеем чувствую», — сказал Дарк и, приблизившись к Пенелопе, стер слезы. «Я хочу, чтобы ты сделала мне культ, где мне поклонялись», — сказал Адам. «Я все сделаю», — сразу ответила Блоссом. Адам немного удивился быстрому ответу. «Уверена, что справишься с этим?» — спросил Адам. «Если правильно подать информацию, то можно манипулировать массами как тупым стадом», — уверенно ответила Блоссом. «Тебе бы у нее поучиться этому. Кстати, задание выполнено, она прям уверовала в то, что ты бог», — сказала Ева. «Что же, если ты справишься, я тебя награжу, если нет, то я заставлю тебя смотреть русские комедии», — сказал Адам. Женщина, услышав о наказании, не поняла его, но спина почему-то похолодела. «Твою дочь я сегодня поймал, думаю, стоит и мать для полной коллекции, так сказать», — ухмыльнувшись, проговорил парень. Но тут у Адама в голове появился вопрос: «Если я уйду в другой мир и здесь остановится время, то сколько мне надо будет ждать, пока хотя бы первые последователи появятся?» «Хрен знает, хотя есть такая тема: если ты оставишь частицу тьмы в ком-то здесь, то время продолжит свой путь, но так как ты еще довольно слаб для контроля времени в полной мере, и сейчас твой максимум — это месяц без тебя, дальше мир замирает до твоего возвращения», — сказала Ева. «А Пенелопа получит от этого какие-нибудь силы, и если я сейчас это сделаю, со мной ничего не будет, если я пока не получил полный контроль над временем?» — спросил Адам. «Кусок тьмы — это по-своему таймер, он испаряется со временем и никаких сил не дает. И да, пока ты не получишь больше власти над временем, ты после оставления тьмы в ком-либо сразу отправляешься в новый мир». Адам на некоторое время задумался. Нити отпустили Пенелопу, и та, упав на пол, посмотрела на парня. Тот же, в свою очередь, выйдя из раздумий, также посмотрел на женщину и, схватив ту за лицо, поцеловал последнюю в губы, после чего сказал: «Я вернусь через месяц и посмотрю, что ты сделала». Позади Адама открылся портал, и парень зашел в него, напоследок глянув на голую женщину. «Не подведи меня», — сказал Адам, и портал закрылся. Сейчас Адам находится в Междумирье, и прежде чем он выйдет в новый мир, он решил посмотреть награду. «Какую я получил награду?» — спросил Адам. «Ты получил внедрение», — ответила Ева. «Чего?» — вслух сказал парень. «Какая-то хрень. Вообще-то это очень мощная способность, которая позволяет тебе появиться в мире не как новоприбывший в мир, а как уже живший в этом мире. Ну или, к примеру, если это будем мир наподобие какого-то произведения, ты можешь заменить там кого угодно из героев, даже главных героев». «Ясно, значит, так мне не придется париться, где жить и тому подобное. Да, но вот как ты будешь жить будет зависеть от рандома. Хочешь быть миллиардером, а будешь бомжом, если же ты будешь заменять каких-либо главных героев, то получишь их жизнь. Ах да, сейчас ты попадешь в мир наподобие того, где была тренировка. Это можно назвать бонус уровень для получения валюты или каких-либо инструментов, и такие миры идут после каждого серьезного мира, добавила Ева. Ясно, уже знаешь, в какой мир мы попадем? Спросил Адам. В мир надоедливых детей и говорящей собаки. Чё это надо было курить, чтобы такой мир создать? Подумал Адам. Адам дал команду внедрения и закрыл глаза. Открыв их, парень огляделся и увидел, что он был в большом зале, где было множество людей, которые лежали на полу. «Вот ваши деньги», — проговорил женский голос. Посмотрела в сторону голоса, Адам понял. «Я чё банк граблю?» Но тут парень в мраморном полу увидел свое отражение. «Я, блядь, медведь», и быстро схватив деньги, выбежал из банка. Глава 5. Скуби-Ду и тайна медведя сбитой. Австралия. Город Сидней. Сиднейский оперный театр. Шел спектакль «Ромео и Джульетта». Множество людей сидят в зале, их взгляд прикован к людям на сцене, где собирается произойти романтический момент, но произошел взрыв, и сцена покрылась дымом. Когда дым развеялся, на сцене появился синий медведь с красным передником на нем. Все в зале были в недоумении, пока кто-то не начал кричать о том, что этот медведь грабил банки. Медведю уже было плевать на них, и тот посмотрел на девушку, которая играет Джульетту. Плюнув на лапу, медведь причесал себя и модной походкой начал подходить к девушке. «Джульетта, твой Ромео прибыл, расчехли свой медовый горшок», — сказал медведь. Девушка не знала, что делать, и просто закричала. Парень, игравший Ромео, схватил кусок декорации и попытался ударить животное, но последний достал стальную биту и ударил парня по лицу, отчего тот отлетел. «Так на чем я оста?» Медведь повернулся обратно к девушке, но увидел ту без сознания с пеной у рта. «У нее чё бешенство?» – подумал медведь, но тут в зал ворвалась полиция. «Руки вверх!» – закричал один из копов. «Руки!» – подумал медведь и посмотрел на лапы и показал факт копам, и тут на сцене начал появляться дым, и под его покровом медведь исчез. «Черт, он снова ушел!» – прошипел один из копов. «Чертов медведь!» «В другом месте!» По дороге едет цветастый фургон, где за рулем сидит блондин с пидорским галстуком, рядом с ним сидят две девушки, одна рыжая, другая в очках. Позади них сидят собака и парень с видом бывалого обкурыша. «Надеюсь, хоть здесь не будут никакие монстры», — проскулил обкуриш. «Угу», — проскулил пес. «Шигги, Скуби, успокойтесь, не везде нас будут ждать какие-то монстры», — сказала рыжая. «Дафна, абсолютно везде нас ждут какие-то монстры», — сказал Шигги. «Не утрируй, не везде», — сказал блондин с галстуком. «Фред прав, из 5 городов только в 4 были монстры», — сказала девушка в очках. «Вилма, а что ты читаешь?» — спросила Дафна, смотря на другую девушку, которая что-то смотрела на планшете. «Пишут, что в Сиднее появился синий медведь, который грабит банки, и недавно появился на сцене театра и устроил хаос», — сказала Вилма и показала Дафне планшет. «А нет, что случилось с лицом Леонардо Пипони?» — в шоке сказала рыжая. «Он играл Ромео, и, по-видимому, он попытался напасть на медведя, но потерпел поражение», — сказала Вилма. Дальше была дискуссия о том, что им надо расследовать это дело, но Шигги и Скуби были против, пока им не дали печенье, и они со всей отдачей решили держаться подальше от троицы. Тем временем, Адам находился в своем пентхаусе и, выйдя на балкон, лег шезлонг, начал загорать. О этом мире Адам Дарк является владельцем недавно открывшегося банка. «Я понимаю, зачем ты грабил чужие банки, но свой зачем?» – спросила Ева. «Но, а почему нет, если да?» – ответил Дарк и продолжил загорать. «А представление в театре для чего? Ты же сама сказала, что это типа бонус уровень перед сложным этапом, вот я и отдыхаю и веселюсь. А так как я здесь не задержусь, то мне плевать, какой банк грабить, тем более ограбив свой банк, я отведу от себя подозрение», — сказал Адам. Тут у него зазвонил телефон, и ему пришлось ответить. Пропуск времени. Адам пришел в свой банк, где его опять опрашивала полиция, но после них к нему подошла группа из 3 человек, 2 девушки и парень. Быстро познакомившись, Вилма начала расспрашивать о этом медведе, и во время разговора Адам флиртовал с обоими девушками, что не понравилось Фреду, и через несколько минут его скуления они собрались удалиться. «Знаете, вечерком у меня в пентхаусе будет вечеринка, приходите, если хотите», — сказал Адам. «Мы придем», — улыбнувшись, ответила Дафна. «Простите, но разве в данной ситуации не будет лучше экономить?» — сказала Вилма. Адам сделал вид, что задумался, и, улыбнувшись, отчего две девушки немного покраснели, и сказал: «Мой банк новый, и если после открытия нас сразу ограбили, то доверие к нам сразу будет плохое, и раз мне придется уйти из этого бизнеса, то уйду я с Шиком и на моих условиях, буду ждать вас, дамы». Попрощавшись, все разошлись. Вечером в пентхаусе Адама собираются люди и уже вовсю гремит музыка. Сам же хозяин этого действия в костюме медведя, избитый на плече, выбивает дверь в полицейский участок и, размахивая битой, разбивает черепушки копам. «Да кто ты такой?» – закричал один из выживших копов. «Я ХМ, я просто медведь сбитый», и, быстро приблизившись к этому смельчаку, проломил ему голову. Добравшись до склада, где хранилось оружие, тело медведя начало таять, и на месте животного появился Адам. Осмотрев склад, Дарк улыбнулся, и из его ног по полу расползается тень и начинает поглощать все оружие в комнате. Возвращаясь к себе домой, Адам спросил Еву: «А почему костюм медведя, и в похожих ситуациях у меня будут такие же бредовые костюмы?» «Я тебя поняла», — сказала Ева и через секунду продолжила: «Я привезла этот костюм к тебе, теперь тебе не придется волноваться о том, что другой костюм будет хуже». Адам прям слышал, как та пыталась не засмеяться. «Ну-ну, когда верну тебе тело, выебу тебя в костюме этого медведя», — подумал парень. Войдя в свои апартаменты, Адам сразу приметил Дафна и Вилму и пошел к ним. Итак, слово за словом, бокал за бокалом, наша троица уединилась в спальне. Утро. Адам, проснувшись, осмотрел двух девушек, лежащих возле него, и, ухмыльнувшись, парень выбрался из кровати, пошел налить себе чего-нибудь. В пентхаусе уже никого не было, и Адам, усевшись на диван, включил телевизор, чтобы посмотреть, что там происходит. Выпивая стакан виски, Дарк смотрит репортаж о нападении на полицейский участок и видео с камер, где показано, как Адам вальяжно выходит из участка после бойни. «Мда, я и забыл про камеры, хотя интересно, почему меня?» Но поток мыслей прервала выбитая дверь, и спецназ, который ворвался в квартиру и окружил парня. «Ха-ха за ха-ха», — засмеялся Адам. «А ведь мне абсолютно ничего не будет». Дарк поднялся с дивана и, показав факи спецназу, провалился в портал. Глава 6 в Пхе Бойс. Белое пространство. На белом троне восседает мужчина. Сейчас в его мыслях появилась идея о том, чтобы отправить в миры мультивселенных своего адепта для увеличения своих сил. «Все эти маги, которые прикрываются светом во имя меня, ничем не помогают, придется опять все делать самому». Свет выставил руку вперед, и перед ней начало появляться гуманоидное существо, и через минуту перед ним предстала женщина в броне. При своем появлении та сразу же склонила колено. «Ты знаешь, что делать?» — спросил Свет. «Да, господин», — ответила женщина. «Тогда нарекаю тебя Анжелой и отправляю тебе в путь». Возле девушки открылся портал, и та вошла в него. В пространственном тоннеле Адам летит к новому миру, но тут голос Евы раздался в голове парня. «Кто-то вошел в тоннель, нужно поторопиться». «Есть еще путешественник между мирами?» — спросил Адам. «Нет, этими тоннелями могут пользоваться тьма и свет, но если они бы вошли в эти места, то ты бы сам это почувствовал. А это значит, тьма отправила нам помощника, или свет решил провернуть тот же фокус. Свет слишком ценит себя и не отдал бы даже крохотную частицу себя. Скорее всего, он отправил своего адепта, а это плохо». «Почему? Разве я не могу победить его, если я частица тьмы?» — задал вопрос Адам. «Ты еще не развился достаточно, чтобы сразиться с адептом. Последний, в свою очередь, уже на пике своих сил. Но если свет додумался также увеличить свою силу через адепта, то, скорее всего, адепт может стать гораздо сильнее». Тут по тоннелю раздался крик гнева. «Тьма!» Адам обернулся, и его лицо сразу схватила девушка. Лицо парня начало обжигать. «Не думала, что тьма отправит тоже своего слугу», — сказала Анжела, но тут вокруг ее шею сковала нить и попыталась удушить. Улыбнувшись, девушка сказала: «Слабак», — и отбросила Дарка в стену тоннеля, создав трещину. Анжела схватила нить на шее и разорвала ее. Адам не успел прийти в себя, как девушка схватила его за шею и впечатала его в стену, увеличивая трещину. «Интересно», — сказала адепт, — «ты не такой, как я. Ты...» «Нужно заблокировать ее связь со светом, чтобы она не могла ему доложить о нас. Выгодай момент и положи ей руку на голову, и если сможешь, выкинь ее из туннеля», — сказала Ева. «Легко сказать. Не думала, что тьма отправит кусочек себя», — сказала Анжела. И пока та распиналась, Адам достал из темного кармана автомат и засунул дуло в рот девушки и открыл огонь. Анжела растерялась, и этого было достаточно для того, чтобы Адам положил руку на ее голову. «А-а-а!» — девушка закричала от боли. Адам, не отпуская голову девушки, начал ногой разрушать стенку за собой и, разрушив ту, увидел непроглядную тьму со множеством звезд. Адепт пришла в себя и толкнула руку парня. «Ублюдок, что ты сделал?» — прокричала Анжела. Но Адам бросил дымовуху и, скрыв обзор: «Это тебе не поможет, Девушка сдула весь дым и, схватив Дарка за шею другой рукой, просила тому сердце. Девушка хотела было улыбнуться, как Адам превратится в кучу нитей, а оригинал в прыжке с двух ног ударил девушку в спину, отправляя его в дыру тоннеля, и для скорости достал из кармана ракетницу и запустил в Анжелу. «Ха, получилось, ну сука, стану сильнее, глаза на жопу натяну», — подумал Адам. Но тут парня начало засасывать, и Адам, не успев схватиться, улетел в дыру. Адам очнулся и осмотрелся. Он оказался в самолете, где все паниковали, и, присмотревшись, Адам увидел, что тут были люди с оружием. «Ну охереть, в прошлом мире я брал людей в заложники, теперь наоборот, это сука карма», — думал Адам. Но тут дверь самолета вырвали, и появились два супергероя, мужчина и женщина. «По-видимому, сейчас все разрулят», — думал Дарк, уже прочитав комиксы про добрых героев, но время шло, и лицо Адама становилось все удивление. И когда супергерой-мужчина закричал на паникующих людей и пригрозил огненным взглядом, Адам понял, что пизда самолету и всем людям, и дальше Адам наблюдал, как герои улетают, оставляя всех на гибель. Адам же сделал немного грустное лицо, но со временем оно исказилось гневом. «Если же здесь такие герои, то злодей под стать мне вообще пиздец», — сказал Адам, но видя, как мать обнимает своих детей, у него непроизвольно начали течь слезы, и гнев на таких супергероев усилился. Глава 7. Ранее, когда патриоты Мэйв отставили самолеты и его пассажиров на верную гибель, Адам задал вопрос Еве. «Мое тело выдержит падение?» «Нет, не знаю, лучше покрой себя слоем нитей», — сказала Ева. Адам обвязал себя нитями и закрыл глаза. Через некоторое время к крикам добавились взрывы. Адама же при столкновении начал отталкивать от земли, и тот вылетел из разрушенного самолета. Сейчас Адам стоял в толпе зевак, на нем была толстовка с капюшоном, который был одет на голову. Когда Адама выбросил от самолета, тот не получил урона и быстро скрылся с места крушения, и, отобрав толстовку у проходящего парня, с толпой пошел к месту аварии. Дарк, нахмурившись, слушал лицемерную речь патриота, который говорил с репортерами. Адам уже хотел отрезать этому ублюдку голову своими нитями, как услышал голос Евы. «Его тело слишком крепкое, с твоими нынешними силами ты не сможешь ранить его». Адам еще более нахмурился и спросил: «Есть что-нибудь, что поможет мне?» Некоторое время Ева молчала. «В этом мире есть сыворотка, которая дает силу. Если ты примешь ее, ты сможешь эволюционировать и появиться способность пожиратель. С этой способностью ты сможешь поглощать силу других через касание. А разве с названием пожиратель не должно ли просто забирать себе способности других людей, делая их простыми смертными?» — спросил Адам и, отвернувшись, начал уходить от места крушения. «Так то оно так, но в каждом мире есть свой закон, и на его основе тебе дается задание. Если ты лишь силу важного персонажа, то мир посчитает тебя за угрозу и тебя выкинет из него, и это будет провал всех заданий этого мира, и я не могу знать, что случится дальше, знаю лишь то, что с тобой ничего не случится». «Наверное», — сказала Ева. «Значит, я буду должен всегда подчиняться закону мира, пока не станешь достаточно сильным, чтобы игнорировать закон, но в каждом мире сила закона отличается». «Ладно, проехали, ты можешь указать мне, где сыворотка?» В голове Адама появилась информация, и он отправился в путь. Пропуск времени. В этом мире Адам Дарк — стриптизер в клубе. Адам пришел в свой дом и немного прифигел. «Нихерово стриптизеры деньги зашибают», — сказал Адам. «Ты снимаешь эту квартиру со своими стриптиз-корешами, мистер Белая Мамба», — смеясь, проговорила Ева. «Рот закрой». Адам, пройдя вовнутрь, селся на диван и выставил руку вперед, на которой появилось 5 пробирок со сывороткой. Отрыв их, Дарк сразу выпил все разом. Распробовав вкус, Адам скривился. Тут из одной из комнат вышел голый мужик, который пропал глаза, и, увидев Адама, сразу подошел к нему. «Чувак, не знал, что ты уже вернулся? Как слетал?» — спросил парень, но Адам просто взорвался, забрызгав парня и всю квартиру своей кровью. Тем временем, Центральное разведывательное управление, ЦРУ. В одном из кабинетов сидела женщина и что-то печатала на компьютере. Это была Сьюзан Рейнер, заместитель директора ЦРУ. Тут без стука в ее кабинет ворвался Билли Бучер по кличке Мяскик. Он был весь запыхавшийся. «Бучер, какого хера тебя стучать не учили?» — закричала Сьюзан. Билли ничего не ответил и, увидев диван возле стенки, уселся на него. Сьюзан вздохнула и спросила: «Ты достал сыворотку В?» «Нет, но кто-то точно да», — сказал Бучер. «В смысле? Там еще кто-то был? Когда я и ММ пробрались в лабораторию, там повсюду были разрезанные ученые и застреленные охранники. Какой-то ебаный супер опередил нас», — сказал Билли. «С чего ты решил, что это супер?» — Может, какой-то, начала Сьюзан, но мясник, поднявшись, подошел к ней и бросил диск на стол. «Сама посмотри». Рейнар сначала посмотрела на Бучера, потом на диск и, взяв последний, вставила в ноутбук. Следующие несколько минут она смотрела на то, как парень, наведя взмахом руки, направлял охранников убивать других, а ученых он взмахом руки просто резал на куски. Сьюзан, увидев парня на видео, нахмурилась и вспоминала, где она его видела, и только к концу видео она вспомнила и сделала фейспалм. «Блядь», — проговорила Сьюзан. Бучер посмотрел на реакцию женщины и спросил: «Ты его знаешь, что ли?» Рейнар покачала головой, но достала бумажку и ручку и что-то написала и передала Бучеру. «Возможно, по этому адресу могут знать о нем что-то, а теперь пошел вон», сказала Сьюзан и практически вытолкала Бучера и закрыла дверь. Мясник посмотрел на дверь, а потом на бумажку, где был написан адрес, после чего достал телефон и вбил туда. Спустя несколько секунд Бучер заржал и крикнул, чтобы за дверью было слышно. Не знал, что замдиректора ЦРУ ходит по стриптиз-клубам, об дверь что-то ударилось и разбилось, и это был сигнал для того, чтобы уйти. Глава 8. Ближе к полудню Бучер подошел к месту и смотрел на название клуба. «Девчачье счастье, ну и название», — проговорил Бучер и попытался открыть дверь, но та была заперта. Билли осмотрелся и увидел, что клуб открывается с 9 вечера, и, вздохнув, с ноги выбил дверь. Войдя в клуб, мясника встретил здоровый мужик, но Бучер быстро вырубил того и прошел там, где были звуки. Пред взором мужчины предстали стриптизеры в трусах, которые, по-видимому, репетировали. Бучер подошел к магнитофону и разбил его ногой, привлекая к себе внимание. «Ты кто такой, мужик?» — сказал самый огромный. Бучер достал из-под плаща монтировку и сказал: «Девочки, слушайте внимательно», или... Билли ударил ломом по одному из столов, сломав тот. После чего Билли достал телефон и показал на нем фото парня, который пришел раньше них в лабораторию. «Кто этот парень и где мне его найти?» — спросил Бучер. На целую минуту воцарилась тишина, и Бучер вздохнул, и спустя некоторое время раздались визги одного из мужчин. На это крик выбежал мужчина в костюме и, видя, что происходит, испугался, но он не мог так все оставить. «Мистер, что вы делаете? Я сейчас вызову полицию». Бучер перевел взгляд на появившегося и проигнорировал его, подойдя к следующему стриптизеру, и тот сразу заговорил. «Он Адам Дарк, он работает здесь экзотическим танцором, он живет». Бучер схватил говорившего за волосы и потащил на выход. «У меня плохая память, так что покажешь сам», — сказал Билли. «Дайте хотя бы одеться», — закричал мужчина. Бучер проигнорировал крик мужчины и продолжил путь. Пропуск времени. Когда Галыш привел Билли к квартире, где жил Дарк, он отпустил стриптизера. Войдя в квартиру, мужчина присвистнул. «Нихуя стриптизеры зарабатывают». Пройдя вовнутрь, Билли услышал тихое бормотание. И, выйдя на него, Бучер увидел мужчину, который лежал калачиком на диване и повторял «не может быть». Билли ударил ногой парня, скинув того с дивана. Мужчина мертвым взглядом посмотрел на Бучера и последний ударил ногой в лицо, разбив тому нос. «А-а-а!» — закричал парень. «Пришел в себя. А теперь говори, где Адам Дарк, или я тебе дом жопу запихаю», — сказал Билли. Парень, держась за кровоточащий нос, посмотрел на Бучера и сглотнул. «Он», — начал парень, но Бучер перебил его. «Я уже понял, что он — это он, а теперь ближе к делу. Он взорвался, а потом восстановился». «Чего?» — переспросил Бучер. «Я не знаю, он сидел на диване, а потом взорвался, забрызгав все тут кровью и внутренностями. Меня сразу вырвало». Парень показал на блевотину и получил по башке. Потом вся кровь начала собираться на диван, и из нее собралось тело, и Адам, ожив, поднялся и ушел, ничего не сказав. Бучер вздохнул и покинул квартиру. Тем временем, Адам в костюме медведя и с автоматом в руках зашел в банк и начал палить в потолок.